Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Михаил Атаманов. Искажающая реальность 7. Введение. Совещание Своры. Звездная система Варри. Территория Мелиефатов. Спутник газового гиганта Варри 1-3. Космические верфи Своры. Мобильный центр связи. Огромный зал сферической формы, ранее служивший ангаром для постройки больших десантных кораблей Своры, был спешно переоборудован в центр дальней связи для проведения экстренного совещания флотов. При этом от варианта использования существующих пунктов связи, имеющихся на каждой военной базе или любом крупном звездолете, аналитиками Мелиефатов было рекомендовано отказаться по соображениям безопасности. Опасный противник уже продемонстрировал способность быстрого обнаружения источников сигнала и неизменно направлял ударные группы звездолетов для уничтожения командных центров Своры Мелиефатов. Чтобы не допустить ненужных потерь звездолетов и живой силы, военные инженеры в рекордно короткие сроки переоборудовали одну из построек орбитальной верфи незаселенной системы Варри в коммуникационный центр. В это же время другая группа военных специалистов осуществила минирование ближайшей космической территории, заикарив многочисленные гравитационные мины, показавшие наибольшую эффективность против малых звездолетов врага в сравнении с термоядерными боеприпасами или зарядами антиматерии. В условленный срок загорелись голографические проекторы, расположенные на внутренней поверхности ангара. В темноте одна за другой проявились светящиеся фигуры лидеров Своры, гросс-адмиралов флотов и политических лидеров. 11 паукообразных фигур из 21 положенного по списку. 12, 14, 18. Собравшиеся выждали еще с полминуты, но трое отсутствующих так и не появились. Инициировавший это собрание Крон Клаа, стратег 402 уровня, командующий первым флотом и формальный лидер Своры Мелиефатов, недовольно пошевелил жвалами. Хоть он и отошел от хлопотного управления огромным звездным государством и давно находился на периферии исследованной галактики, расширяя территории Своры и покоряя встреченные расы, но такого открытого неповиновения, как неявка подчиненных на объявленный лидером сбор, он не ожидал. Что это? Бунт. Попытка подрыва его авторитета с целью понижения в ранге? На всякий случай Кронк начал осторожно. Я не вижу командующего третьим флотом гросс-адмирала Кункра. Также отсутствует координатор вассальных рас Лэнгта и начальник внешней разведки Кункма. Кто-нибудь может дать пояснение их неявки на столь важное собрание? Своему лидеру ответил бессменный на протяжении вот уже 170 тонгов главный аналитик Своры. Кунгпа, мудрый и старый аналитик 322 уровня, все органы и конечности некогда живого тела которого уже давно были заменены на кибернетические протезы, и лишь усиленные кибернетическими имплантами и кристаллами-накопителями мозг еще позволял относить прибывшего на собрание к живому существу, а не роботу. Кунгпа по праву считался одним из самых информированных о происходящих в галактике процессах существом. Но мало просто знать, гораздо важнее строить из поступающей информации далеко идущие выводы, и в этом способностям главного аналитика уступали даже Джарги. Мой Кронг, третий флот находился в месте прорыва в Харшша и первым принял бой с внезапно появившимся сильным и многочисленным врагом. Из 3500 звездолетов флота, по моим данным, из боя сумели выйти лишь 120 кораблей малых классов. Флагман флота уничтожен, а точка респауна командующего находилась на нем. Полная ярость и стрекотание Кронга прокатилась по ангару, многократно отразившись от стен. Что за идиот? Вижу, долгие тонги мира и мелкие локальные стычки со слабыми противниками вроде мейланцев и прочей швали разучили наших адмиралов соблюдать элементарные меры безопасности. Еще небось и половина экипажей была в реале в момент атаки противника, иначе я не могу понять таких сокрушительных потерь. Ему бы со своим флотом в скоплении Айсар, вот где действительно было жарко последнее время, вмиг научился бы предельной настороженности и готовности к действиям в каждое мгновение. Кункра возродился в реальном мире, если так, он должен быть немедленно казнен за некомпетентность. Да, командующий третьим флотом возродился, я успел получить от него отчет о проигранном сражении и понесенных потерях, но затем все основные дата-центры тронного мира были уничтожены противником вместе с миллионами верткапсул. Сообщения с системой Харшша больше нет ни в одной из реальностей. Противник глушит все каналы связи. Там же в тронном мире находился и координатор Лэнгта. Он погиб. Данная информация подтверждена несколькими независимыми источниками. Судьба начальника внешней разведки Кунгмао мне неизвестна. Он находился в звездной системе Пакиуу, которая была атакована следующей после тронного мира. Но рискну предположить, что Кунгмао спасся, поскольку его личного фрегата-невидимки нет в списках потерь, да и начальник внешней разведки слишком осторожный игрок, чтобы так глупо попасться. Кронг промолчал, хотя ему хотелось стрекотать от негодования. Да, информация из тронного мира в последние несколько умми приходила самая скверная, но чтобы все было настолько плохо. Он повернул на главного аналитика все свои 12 подвижных глаз и произнес ровным тоном. Последние три умми я со своим флотом находился в гиперпространственном прыжке и был отрезан от сообщений. В новостях эти паникеры-журналюги трещат о десятках тысяч появившихся из ниоткуда звездолетах неизвестной расы, которые якобы в четверть умми разнесли все строившиеся сотни тонгов и считавшиеся неуничтожимыми орбитальные укрепления звездной системы Харшо. Надеюсь, это преувеличение. Даже триллы всем своим королевским флотом не смогли пробиться к тронному миру, хотя их флот тогда не уступал нашему ни в численности, ни в мощи. Скажи мне, советник, что это неправда, и что наши орбитальные батареи держатся и ведут бой. К сожалению, это не так, мой Кронг. Кунгпа понимал, что его ответ не понравится славящемуся своей резкостью правителю, но важнее сейчас было донести правду, чем приукрасить печальную информацию. Достоверно зафиксировано появление как минимум 74 тысяч звездолетов малых классов и более 300 крупных кораблей противника, соответствующих по размерам нашим линкорам, но превосходящих их по огневой мощи примерно в 30 раз. Бой в системе Харшша вышел скоротечным, и через четверть умми все уже было кончено. Вражеский флот уничтожает все пытающиеся покинуть планету звездолеты, а вражеские линкоры переключились на бомбардировку тронного мира. При этом десантных кораблей замечено не было ни в Харшо, ни в других атакованных системах. По всему выходит, что противник стремится именно уничтожить инфраструктуру и население, а не захватить пригодные для обитания планеты. Рассказ главного аналитика подхватил гросс-адмирал Хи, командующий вторым флотом. «Я получал информацию о сражении в Харшо, пока враг не обрубил дальнюю связь. Не считаясь с потерями, противник сходу атаковал наш третий флот, звездные крепости и орбитальные батареи. Враг потерял более 4000 кораблей, но уничтожил все оборонительные сооружения тронного мира. В первой фазе атаки было зафиксировано множество случаев, когда малые перехватчики врага жертвовали собой, на огромной скорости врезаясь в наши батареи или крупные корабли и подрывая себя. Причем такое происходило и в реальном мире, где возможности возрождения нет. Мой Кронг, нам попались фанатики, которые совершенно не страшатся смерти. Они без малейших колебаний с готовностью и даже радостью идут на самопожертвование ради каких-то своих убеждений. В разговор вступил ранее молчавший старший псионик, каждая из восьми конечностей которого была украшена магическими кольцами, повышающими интеллект, псионические навыки и ментальную силу. Наши псионики подтверждают этот факт. По обрывкам считанных мыслей, композиты, как они себя называют, считают нас своим древним врагом, кем-то вроде религиозного символа зла, с которым они исторически ведут священную войну. Мы мало пока что смогли понять, что это за древнее зло, за которое они нас приняли. Но композиты не пойдут на переговоры и будут стремиться любой ценой уничтожить нас. Ради этой высшей цели они готовы идти на любые жертвы. Кронг помолчал, потом проговорил, не скрывая своего раздражения. Все религиозные войны, какую бы чушь насчет древнего зла и священной непримиримой борьбы до победного конца изначально не декларировали правители, быстро заканчиваются, как только речь начинает идти о тяжелых понесенных потерях. Сразу наступает просветление в мозгах, меняются незыблемые догмы, а наиболее одиозных фанатичных лидеров сменяют более гибкие политики. Триллы тоже когда-то считались недоговороспособными религиозными фанатиками, но мы заставили их начать переговоры о мире. Однако меня во всей этой истории смущает другое. Разве мы когда-либо воевали с композитами? Не припомню такого противника в истории своры. Ответ на этот вопрос снова дал главный аналитик. Нет, мой Кронг, не Мелиефаты, ни наши вассалы с композитами ранее не встречались. Я проверил все архивы. Да и невозможно это было в принципе, поскольку наш противник, что уже подтверждено, прибыл из другой галактики. Я с высокой долей вероятности предполагаю, что нашу расу хитрым образом подставили другие игроки большой звездной политики. С вероятностью свыше 72% полагаю, что за атакой на нас стоят триллы. 23% – что мейланцы. 4% ставлю на Гбха. В любом случае, полагаю, заказчик этого вторжения находится в нашей галактике, и мы его должны знать. Серьезные обвинения. Поясни, на основании каких данных взялись такие выводы? В стрекотании кронклава зазвенел металл, не суливший ничего хорошего тому, кто будет признан виновным в этой дерзкой атаке, приведшей к потере столицы своры мелиефатов. Кунгпа с готовностью объяснил, как показывают отчеты о сражениях, а также изучение обломков кораблей и композитов. Основным оружием звездолетов нашего противника являются импульсные излучатели, инициирующие квадрупольную дестабилизацию материи. Редкое, прямо скажем, для наших реалий оружие. Однако незадолго до вторжения такое оружие было использовано в контролируемой триллами звездной системе Тайхерхацих, а конструкция используемых на малых кораблях композитов гиперпространственных двигателей была менее 15 умми назад запатентована одной из корпораций триллов. Получается, что еще до вторжения композитов триллы уже контактировали с ними и вели обмен информацией. Доводы были действительно сильными, с этим согласились все присутствующие на совещании лидеры своры. Однако спешить с объявлением войны триллам Кронклава не стал и попросил озвучить версии про причастность мейланцев или Гкха. Главный аналитик пояснил, в обоих озвученных мной случаях фигурировал свободный капитан-человек Кунг Камар, примечательная личность. У меня на него собрано целое досье. Удачливый авантюрист, известен как доверенное лицо Кронгдова и Эшпира, лидера Гкха, специальные задания которого выполнял в прошлом и выполняет в настоящее время. Работает и на королевскую семью триллов, и даже за какие-то особые заслуги был награжден ими. Один из действующих образцов квадрупольного дестабилизатора установлен на его фрегате «Паладин Тамара». И для работы с этим устройством в экипаж к Кунг-Камару был переведен лучший бортовой стрелок расы триллов. А как, опять триллы получается замешаны, заметил кто-то из присутствующих, но докладчик не стал отвлекаться и продолжил. При этом Кунг-Камар на коротке знаком с потенциальной правительницей союза мейланских прайдов Кунг-Кис Семяуи, более того, формально считается ее женихом. У меня нет никаких сомнений, что Великая также поручала этому человеку особо важные специальные миссии, поскольку Камар и члены его экипажа упоминаются в инциденте на Мёдуро-4, послужившем формальным поводом для начала 16-й космической войны Гкха и мейланцев против нас. Так вот, свободный капитан Кунг Камар считается одним из самых авторитетных специалистов по древним расам, особенно по реликтам. По информации нашей разведки, с вероятностью близкой к 100% Кунг Камар обладает техникой реликтов, способной к мгновенному перемещению в космосе. Фактически, Кунг Камар единственный, кто мог отправиться в другую галактику для выполнения специального задания от своих высоких нанимателей. При этом свободный капитан не является самостоятельной фигурой, за ним нет ни финансовой, ни военной силы. Он лишь посредник и ловкий агент, выполняющий чужую волю. Купить его услуги мог кто угодно. Действительно, примечательная личность, согласился правитель своры мелиефатов. Только я вот не понимаю, почему никто из присутствующих не догадался пригласить этого человека работать на нас. Советник по дипломатии, вопрос адресую тебе. Почему Кунг Камар не с нами? У своры мелиефатов нашлись бы задания для такого пронырливого авантюриста, способного мгновенно перемещаться по вселенной. Мой Кронг, советник по дипломатии поджал свои конечности и даже стал казаться вдвое меньше размером, прежде чем продолжил отвечать. Кунг Камар сам в прошлом предлагал свои услуги своре мелиефатов, точнее нашим вассалам с Тайлакса. Вот только прилаты Тайлакса допустили огромную глупость, решив шантажировать свободного капитана, угрожая его родной планете и его самке. На этом сотрудничество прекратилось, и вскоре Камар был объявлен врагом своры. Сейчас этот свободный капитан работает на Гкха и по приказу Кронгдова и Эшпира на своей родной планете набирает армию вассалов на войну с нами. Более того, Кунг Камар находится под официальной защитой Кунг-Кис Семяу. Первый прайд перехватил на Костиуч-3 посланную Тайлаксом группу убийц, и Великая предупредила нас, что мирный договор со сворой мелиефатов может быть расторгнут, если вассалы своры не прекратят преследование ее партнера по брачному танцу. Реакция правителя была предсказуемо жесткой. Вот только войны с союзом мейланских прайдов нам сейчас не хватало. Я требую, чтобы все причастные к этому провалу были немедленно казнены. Снять с кунг-комара статус врага свора и передать по неофициальным каналам сообщение, что я желаю лично поговорить с ним. Но хватит об этом авантюристе. Мне нужна оперативная военная сводка. Главный аналитик с готовностью развернул трехмерный голографический экран с массивами данных, начав зачитывать информацию. Мой Кронг, мы потеряли 4000 боевых кораблей, в том числе 4 линкора и 2 планетарных разрушителя, что примерно соответствует 14% военной мощи своры. Композит потерял около 7000 звездолетов малых классов и 2 линкора. Насколько это критично для нашего врага? Понять пока сложно, поскольку противник продолжает непрерывно пребывать через порталы в Харшшо, поток звездолетов не прекращается. Кроме тронного мира потеряны 3 ближайшие к точке вторжения звездных системы, связь с ними потеряна. Еще в 11 продолжаются бои, но шансов удержать эти системы я не вижу. Это из плохого, из хорошего. Второй флот одержал непростую победу в Ларшшу, сумев отразить атаку композита и уничтожив более 700 малых кораблей врага. Четвертый флот объединился с восьмым и идет к месту боев. Шестой флот отозван с войны против ГКХ и также переброшен на нового врага. Через 8 умми мы сосредоточим в системах Парша и у Парши ударный кулак из 11 тысяч кораблей, которыми мой Кронг сможет распорядиться по своему усмотрению. Начата эвакуация населения и производственных мощностей с ближайших к местам боев уязвимых систем. Для этого задействованы гражданские корабли. Отдан приказ на мобилизацию всех космических верфей для восполнения понесенных сворой потерь. Все наши вассалы получили новые усиленные производственные планы. Дальнейший доклад главного аналитика был прерван экстренным сообщением офицера связи. Внимание! Корабли композита в ближнем космосе. 160 малых перехватчиков типа Дира идут на сближение с мобильным центром связи. «Прекращаем собрание», — объявил правитель Кронклава и первым подал пример, отключив дальнюю связь. Одна за другой светящиеся голограммы лидеров своры стали гаснуть, участники собрания выходили из общей конференции. «Быстро же они засекли этот командный центр», — проговорил недовольно старший псионик, посматривая на таймер и делая какие-то расчеты. Ему ответил командующий восьмым флотом, выведший для себя трансляцию с внешних камер космической верфи. Да, очень быстро. И пока мы не поймем, как противник это делает, наши флотилии всегда будут в роли обороняющихся. Все, уже идут на сближение. С другой стороны, появилась возможность сократить количество звезда. Договорить гросс-адмирал не успел. Мобильный центр связи исчез в яркой вспышке подрыва множества установленных в ближнем космосе мощнейших гравитационных мин. Глава 1. Между Землей и небом война. Я находился в диспетчерской вышке космопорта ГКХ у панорамного окна ресторанного зала. Отсюда с высоты открывался прекрасный вид на земной космопорт, непривычно плотно заставленный сейчас звездолетами. Многочисленные яхты, посадочные модули пассажирских лайнеров и катера гостей свадьбы Герт Улинитар и наместника земли Герт Костадыхша, кажущиеся совсем крохотными грузовые челноки Шиамиру и огромный торговец Китивару, пара перехватчиков Синдирову местных служб ГКХ и 3 отдельно стоящих перехватчика фракции Реликт, мой фрегат Паладин Тамара в окружении снующих техников, под бдительным присмотром главного инженера Мейланца Арунва Марта и суперкарго ГКХ Авантея, проверяющих оружейные системы, меняющих топливные блоки и крепящих протонные торпеды на подвеске. Но вся эта космическая техника терялась на фоне 3 поистине колоссальных больших десантных кораблей 3-го ударного флота ГКХ, каждый размером с пирамиду Хеопса и по своим формам даже отдаленно напоминающих ее. К каждому десантному кораблю тянулась километровая очередь войск армии Земли. Бойцы множества земных фракций, шагающие и едущие боевые роботы, бесчисленные грузовики со снаряжением. Смотрелось величественно и даже эпично. 53 тысячи игроков, даже чуть больше, чем требовал от земли правитель сюзеренов Кронг Двоешпир, но отказывать желающим принять участие в первой для нашей планеты столь масштабной боевой операции было неправильным. Бойцы были преисполнены гордостью за то, что представляют наш мир, и рвались доказать всем проживающим в галактике великим космическим расам, что люди тоже чего-то стоят. «Капитан, может, выйдешь к войскам?» — предложила стоящая рядом со мной мейлонка Герта Ниури Мяюу, тоже завороженная зрелищем. Им будет приятно увидеть кунга земли, да и для твоего авторитета это будет полезно. Предложение выглядело здраво, но я все же отказался. Не я командую этой операцией, скосил я глаза на сдвинутые столики в дальнем углу ресторанного зала, где как раз шло совещание профессиональных военных. Правитель второй директории, огромный генерал Лэн Куйтака, активно жестикулируя и тыча пальцами в лежащий на столе электронный планшет, на повышенных тонах что-то втолковывал членам своего штаба и присутствующему на этом спонтанном собрании представителю командующего третьим ударным флотом Кунг Вай Пшишиша. Что-то опытнейшему стратегу не нравилось, и он не стеснялся в выражениях, высказывая громадному офицеру ГКХ свои претензии. Генералы армии России, Германии, Китая и США внимательно слушали представителя магократического мира, кивали и, похоже, в целом были с ним согласны. Чего нельзя было сказать о Гертова Гидыхше, в тяжелой штурмовой броне сидящем сразу на трех стульях, который отстаивал свою точку зрения и упорно не желал слушать оппонентов. Я не имел никакого опыта управления войсками и потому не лез в их беседу, но все равно нужно будет потом узнать, в чем причина разногласий. В компании высших военных офицеров несколько странно было видеть представителя фракции Хуман-3 безопасника инквизитора Герта Александра Антипова, но правитель второй директории одобрил его кандидатуру и даже настоял на включении опытного контрразведчика в состав офицеров штаба. Признаться, я не понимал этого решения, но все же не лез со своими дилетантскими советами. Я вообще чувствовал себя чужим во всем этом грандиозном мероприятии, эдаким ненужным пятым колесом телеги. Моя роль закончилась сразу после того, как задание Кронга Сюзеренов было выполнено, и армия Земли сформирована. И сейчас я находился в глубокой задумчивости, не совсем понимая, что делать дальше. Лететь на своем звездолете вместе со всем флотом, но, во-первых, один фрегат погоды не сделает там, где участвуют сотни и даже тысячи боевых кораблей. Во-вторых, мне даже не сказали, куда десантные корабли собираются лететь. Когда я задал этот вопрос представителю командующего, Гертова Гидыхш максимально деликатно и уважительно, но все же твердо заявил, что это секретная информация, разглашать которую он не вправе. Наивный. Естественно, я сам считал все необходимое из его мыслей. Точкой сбора третьего ударного флота была назначена звездная система Урса, отбитая у Мелиефатов, между прочим, при моем непосредственном участии и во многом именно благодаря ему. Но вот куда дальше пойдет флот, и какая роль в планах флота отводится армии Земли, представитель Кунг Вай Пшишиша и сам не знал. Возможно, действительно на комету Унтау, как по секрету во время своей свадьбы сообщил мне наместник Земли. Хотя сейчас, когда Мелиефаты были связаны новой войной, планы третьего ударного флота могли поменяться. Лететь к точке сбора самостоятельно, едва ли это будет воспринято позитивно. Кунг Вай Пшишиш хоть и считал меня эдаким талисманом удачи, но все же распоряжений присоединиться к флоту не давал. Заниматься своими делами, например, встретиться и провести переговоры с другими вассалами ГКХ, джаргами и эститами, и договориться с ними о сотрудничестве с людьми Земли, как советовал мне Герт Коста Дыхш, или заняться выполнением эпической сложности миссии, порученной мне королевской семьей Триллов. Вот только странным выглядело бы решение остаться в стороне, когда собранная мной армия готовится проливать кровь в пылающей космической войне, и тысячи моих подчиненных из фракции Реликт участвуют в боевой операции. Надавить на Гертова Гидыхша и настоять на моем участии, боюсь, по-хорошему без применения псионики не получилось бы, а нарываться лишний раз я не хотел. Офицер ГКХ выглядел весьма самонадеянным и чванливым, он глядел на людей-вассалов как на неразумных детей, ничего не понимающих в космической войне, но лезущих со своими неуместными предложениями. Единственным, к чьим словам представитель третьего ударного флота бы прислушался, была Фокси. Кунг Исса, легендарная пожирательница планет с Бетельгейзе, обладала огромным многовековым опытом ведения войн любого масштаба, и могла бы повлиять на военного ГКХ своим непререкаемым авторитетом. Но Морф исчезла, с самого окончания испытания на арене я ее не видел. Она лишь перекинулась напоследок со мной парой фраз, сообщив, что сама найдет меня, когда наступит время выполнять обещание и ей потребуется моя помощь. Сейчас Морф растворилась в многотысячной толпе, наверняка собираясь покинуть планету на одном из множества звездолетов. Если уже не сделала это, какие-то гости свадьбы уже покинули Землю, да и грузовые челноки регулярно мотались туда-сюда, так что Фокси вполне вероятно была уже далеко. Известность повышена до 110, авторитет повышен до 114. Обычные в последнее время игровые сообщения, и я бы не обратил на них особого внимания, если бы не последовавший за ними текст. Внимание! Свободный капитан Кунг Камар исключен из списка врагов своры Мелиефатов. Отношение к вам свора улучшилось до состояния нейтральное. Свободному капитану Кунг Камару снова разрешено появляться на территории своры Мелиефатов. Доступ к космическим станциям и планетам Мелиефатов и всех их вассалов снова открыт. Ничего не понимаю. После того, что я сделал в прошлом, после вызова на голову Мелиефатов армады звездолетов из другой галактики, после сбора армии Земли для войны со сворой, меньше всего я ожидал такого изменения отношения к себе. Или дело вовсе не во мне. Возможно, свора призывает свободных капитанов со всей галактики для войны с новым опасным врагом или как минимум для оплачиваемой помощи, невзирая на их прошлое и предоставляя им полную амнистию. Наверняка ведь Мелиефатам нужны сейчас в огромном количестве звездолеты и для ведения сражений в космосе, и для эвакуации игроков из попавших под удар систем, а также для транспортировки грузов и войск. Именно такой версии придерживалась и моя персональная помощница Герта Ини, также увидевшая перед глазами схожие сообщения и немало удивившаяся этому. Мейлонка предположила, что дела у своры складываются совсем худо, раз они пошли на такой крайний шаг, или приняли общее решение призвать свободных капитанов, а потом уже вручную будут вносить коррективы и вычеркивать из списка приглашенных своих врагов. В любом случае торопиться появляться на территории их своры не стоило, и в этом я был полностью солидарен со своей рыжей переводчицей. Свободного капитана Кунг Камара просит пройти в зал дальней связи. Прокатившееся по коридорам башни диспетчеров голосовое объявление заставило меня вздрогнуть. Я не стал дожидаться лифта и поспешил наверх по винтовой лестнице. При этом мысли у меня сумбурно метались в голове. Неужели кто-то из своры Мелиефатов пожелал переговорить со мной и объяснить такие странные скачки моей репутации? Но разве сообщения от врагов, с которыми идет кровопролитная война, смогут вот так беспрепятственно приниматься на территории противника? И не выйдет ли мне боком общение с противником наших сюзеренов? Но я ошибся. Вызывал меня всего лишь правитель Гкхакронг Двоешпир. Я моментально рухнул по одно колено и почтительно склонил голову перед столь могущественным собеседником. Но, видимо, все же недостаточно быстро это проделал, или какие-то эмоции разочарования отразились на моем лице, поскольку огромный Гкха грозно заурчал. Что, вовсе не меня ожидал увидеть, человек? Вопрос был не таким простым, каким казался, и нужно было срочно придумывать правдоподобное объяснение своему поведению, чтобы не показаться недостаточно лояльным. Прошу меня извинить, мой лорд, я действительно с нетерпением вот уже несколько умеждал сообщение от другого собеседника и потому растерялся. Одна из членов моего экипажа, дорогая моему сердцу девушка по имени Валерий Урла, неожиданно покинула мой корабль и исчезла в неизвестном направлении. Один из влиятельных родственников моей компаньонки Гертули Нитар обещал выяснить, куда направилась человеческая девушка, и сообщить мне. Огромный Гкха громко зарычал сквозь зубы, но вовсе не злобно, а наоборот одобрительно и даже с нотками веселья. Эх, молодежь, понимаю, сам таким был, когда гонялся за своей своенравной второй супругой по всей галактике и раз за разом брал ее звездолет на абордаж. Могу помочь с поисками, если сам не найдешь свою строптивую красавицу. Благодарю за предложение, мой лорд, но это было бы чрезмерно, что ли? Все равно, что использовать термоядерные снаряды при охоте на мелкую дичь. Сравнение моему собеседнику понравилось, он снова довольно заурчал. Хорошо, как скажешь, человек. Я, собственно, по другому вопросу. Мне сообщили, что ты справился с моим поручением, и даже досрочно. Что ж, я ценю верных и надежных исполнителей, и моя награда будет щедрой. Выбирай, что тебе больше по вкусу. Звездный крейсер, чтобы твой корабль соответствовал твоему новому высокому статусу Кунга, или два генератора планетарного щита для Земли. Другой корабль мне пока что был без надобности, нет к нему экипажа. Да и не поместится крейсер под маскировочное поле мобильной лаборатории реликтов и не сможет путешествовать с ней по вселенной. Но генераторы защитного поля, откуда великий Кронг Двоешпир настолько точно знает про мои потребности? Я не постеснялся задать этот вопрос вслух. Правитель, явно довольный моим удивлением, прорычал весело. Трудно было не заметить, как нужные для постройки планетарных щитов сверхпроводящие контуры, накопители энергии большой емкости, поличастотные излучатели, мощные генераторы и силовые элементы разом исчезли с рынков этого сектора галактики, а поток грузовиков потянулся к твоей родной планете. Что ж, дело хорошее, и в этом вопросе я готов помочь верным вассалам народа Гкха. Генераторы в разобранном виде доставят в ближайшее время и даже выгрузят в указанные твоими инженерами точки планеты. Замечательно. Это значительно упрощало задачу по обороне Земли, поскольку теперь требовалось где-то найти только 7 из 12 необходимых дорогостоящих и весьма сложных к сборке генераторов, а не 9. Две ноды для их установки я определю, и найду достаточное количество специалистов для сборки и обслуживания, или в своей фракции «Реликт», или в других многочисленных земных фракциях. Могу даже в этом вопросе надавить на лидеров земных фракций, чтобы помогли с нужными кадрами. В конце концов, я кунг Земли или кто? Вот только что-то меня настораживала такая щедрость лидера сюзеренов. Два генератора планетарного щита – это где-то 150 миллионов кристаллов Гкха. Даже если не платить за доставку, то все равно 85-90 миллионов драгоценных кристаллов. Даже для Кронга это весьма солидная сумма, чтобы вот так ей разбрасываться просто в виде благодарности за выполненную работу. Собственно, следующие же слова лидера сюзеренов показали, что я не ошибся в своих сомнениях и тревогах. Но теперь, Комар, я хочу поговорить о более важных вещах. Скажи мне, человек, почему космическая техника реликтов, которой ты располагаешь, до сих пор не доставлена для изучения специалистам сюзеренов? Разве это не твой прямой долг как представителя вассальной расы? Навык ощущения опасности повышен до 142 уровня. Как же трудно всегда общаться с Кронгом Гкха. Я никак не мог привыкнуть к его резким перепадам настроения. Еще минуту назад правитель разливался в благодарностях за верную службу и одаривал меня щедрыми подарками, а теперь уже с металлом в голосе требует от меня большего и явно готов сурово карать за неповиновение. Вот только отдавать ему лабораторию. Нет уж, мне она и самому нужна. Я начал отвечать, осторожно подбирая слова и понимая, что проверить их правдивость никто не сможет. Нет, никакой лжи столь опытный собеседник это сразу поймет. Только правда, но слегка замешанная на недомолвках и моих собственных предположениях. И никакой псионики, поскольку это могло раскрыться и очень печально закончиться. Мой Кронг, я и рад бы передать лабораторию сюзеренам. Вот только это не так-то просто сделать. Мобильная лаборатория мне не принадлежит и не подчиняется. Она управляется собственным искусственным интеллектом, который иногда общается со мной и сотрудничает, принимая за реликта. Этому помогает то, что на мне доспех слышащего. Я понимаю язык древней расы, а в моей команде имеется живой реликт. Но иногда система сообщает, что я не прошел проверку, или мне не хватает уровня доступа в пирамиде реликтов, и тогда станция выходит из-под контроля и даже пытается меня уничтожить. В лаборатории достаточно охранных систем и боевых дронов, чтобы уничтожить меня, весь мой экипаж и фрегат. В таких случаях приходится обесточивать все оборудование и пытаться заново налаживать отношения. Не исключено, что однажды я не смогу совладать со столь сложной системой, и мобильная лаборатория меня покинет. Но я медленно и осторожно иду к цели, пробую разные варианты и пытаюсь полностью подчинить себе охранные системы, хотя пока до этого еще далеко. Нужно время, и возможно много времени. Ученым же Гкха я могу предоставить подробнейшую отсканированную схему древней лаборатории со всеми узлами, модулями и системами. Вот это уже совсем другое дело. Чертежей вполне достаточно, человек. Правитель с готовностью зацепился за мое предложение, и у меня даже сложилось впечатление, что Кронг выторговал больше того, что надеялся получить. Еще один генератор планетарного щита будет направлен на твою родную планету сразу после того, как Гкха получит кристалл-накопитель с чертежами оборудования лаборатории. Я выдохнул. Кажется, выкрутился из непростой ситуации. И даже сделал очередной важный шаг к спасению Земли от космического вторжения. А между тем грозный собеседник снова сменил тему, и в его словах послышались грусть и тревога. Королевская семья Парпаре перестала со мной общаться. Триллы даже не поздравили народ Шихарса с нашим главным праздником, Днем Великого Объединения Кланов Гкха. Такого раньше не было, триллы всегда присылали поздравления, а посол приносил дары в знак дружбы. Это тревожный знак. Мои аналитики предполагают, что Кронг Пина Парпаре III и его родственники рассматривают планы начать войну против моего народа, поскольку все флоты Гкха и наших вассалов увязли в тяжелой войне против свора Мелиефатов. Мою тревогу подогревает то обстоятельство, что по данным разведки Триллы в последнее время ведут активные секретные переговоры с Союзом Мейланских Прайдов. Видимо, обсуждают совместные действия против моего народа. Мейланцы вообще славятся ударами в спину союзникам, с которыми еще совсем недавно сражались бок о бок. Подозреваю, что если бы не появление нового врага у Своры, точка невозврата была бы уже пройдена, и решение о войне принято. Кстати, Кронг встрепенулся и посмотрел на меня, насупив мохнатые брови. Скажи мне, человек, появление звездолетов-композита в тронном мире Своры Мелиефатов, это ведь твоя работа? Вот же черт, у меня заныло сердце от предчувствия беды. Прямой вопрос, увильнуть от ответа на который не получится. Все отрицать, брать на себя этот тяжкий груз не хотелось, а доказательств моей причастности к вторжению управителя расы ГКХ нет. Даже в моем экипаже о нашей роли в случившемся знал очень ограниченный круг игроков. По пальцам одной руки можно сосчитать. Или все же такие доказательства у Кронгдова и Шпира имеются, ведь мой навигатор Аюх, ГКХ по расе, а он один из тех немногих в моем экипаже, кто понимал, где мы находились и куда прыгали. Несмотря на всю лояльность капитану, столь критически важную для ГКХ информацию навигатор вполне мог сообщить представителям спецслужб своего народа. И потому я решил сказать правду. Да, мой лорд, после контакта в другой галактике с сильной и крайне агрессивной расой композита Губкова я принял решение уходить именно в тронный мир Мелиефатов. Как раз на тот случай, если корабли композита способны отследить наш прыжок и переместиться в нашу галактику. Натравить композит Губкова и на врагов ГКХ и ослабить свору Мелиефатов я посчитал здравой идеей. Хорошо, что ты признался, Кунг Камар, поскольку это было проверкой твоей честности перед правителем сюзеренов, прогудел мой собеседник, а затем довольно зарычал. Хороший ход, человек, одобряю. Думаю, сейчас Трилла и мейланцы пытаются понять, как им вести себя в сложившейся ситуации. Самое время поговорить с ними и убедить отказаться от агрессивных планов. Ты меня понимаешь, Кунг Камар? Да, мой лорд. Вот и отлично. Надеюсь на твои дипломатические способности, Кунг Камар. В конце концов, человечеству Земли тоже не нужна война против двух великих космических рас. Могущественный собеседник отключился. Я же по-прежнему стоял на одном колене в зале дальней связи и пытался привести в порядок разбегающиеся мысли. Нифига себе работенку мне подкинули. Мейланцы еще ладно, можно обсудить этот вопрос с Киссимяу. Не факт, конечно, что я хоть как-то смогу повлиять на решение Великой, но по крайней мере она меня выслушает. Но Триллы, Кронгдовы и Шпир явно переоценивал мое влияние на них. Кроме контактов с Ульем Тентара и взятым на себя обязательством выполнить миссию эпической сложности, меня с Триллами ничего не связывало. Так может именно выполнением этой миссии заняться?